У него в голове раз за разом повторялось воспоминание, как статуя пропускает его, Виктора, Гермиону и Милли к лже-Янне. Вдруг кирпичи под его руками стали бледнеть, а фиолетовое свечение стало уменьшаться. Гарри ощущал те же чувства, как и при использовании трансфигурации. Это было странно, необычно, но знакомо. Наконец стены разошлись и открыли секретный проход. Слегка удивившись, Гарри прошел вперед. За его спиной послышался каменный скрежет. Повернувшись, он увидел, как статуя развернулась на своем постаменте и грозно на него посмотрела. Стены вновь сомкнулись, и Гарри остался один в темном коридоре. Потянувшись было за волшебной палочкой, он остановился. Авроры наверняка наведаются сюда, поэтому нельзя пользоваться заклинаниями, даже такими простыми, как люмос. Вытянув вперед себя руку, он создал несколько шариков огня над своей ладонью. Увеличившись в размерах, те взлетели к потолку и стали следовать за ним. Гарри зашел в гостиную. Тут все было так же, как в последний раз, когда он был тут. Большой стол в центре комнаты, гобелены, камин и небольшие кресла. Посмотрев по сторонам, он заприметил дверь, за которой должна была прятаться кухня. Гарри пошел вперед. Повинуясь ему, дверь распахнулась, и летящие шарики огня осветили полупустую комнату. Ничего странного там не было. Обычная кухонная утварь, шкафы, печь. Гарри вернулся обратно в зал. Свет от огня выхватил в некотором отдалении небольшую дверь. Подойдя к ней, Гарри дернул за ручку, но та была закрыта. И Аллахоморой не воспользоваться, наклонился он. Приложив руку к замочной скважине, Гарри сосредоточился. Внутри механизма что-то резко щелкнуло, а потом послышался звон сломанной пружины. Гарри вновь дернул за ручку, но дверь все еще не поддавалась. «Да прочь с моего пути же!» – разозлился тот. Древесина вокруг замка громко хрустнула, и ручка вместе со всем запирающим механизмом вывалилась на пол. Гарри прошел в комнату, а за ним залетели шарики с огнем. Дверь, сама по себе, медленно захлопнулась. Комната была обставлена по-спартански бедно. Стол, стул, кровать и шкаф. «Так-так, что тут у нас?» Гарри открыл створки шкафа и стал рыться в содержимом. Там были обычные платья, в которых ходил лже-Янна, и снова ничего из ряда вон выходящего. Заглянув под кровать, Гарри поднял также простыни матрас. Ничего, только на кровати лежали несколько книг по прорицаниям. Сам он недавно их тоже читал. Гарри вывернул все ящики в столе, но там ничего не было, кроме чистых кусков пергаментов и парочки блокнотов с записями. В одном из них он узнал конспект по всем предметам, а вот другой был гораздо более интересен. Начав пролистывать записи с конца, Гарри с каждой страницей все больше и больше удивлялся. Лже-Янна сжато конспектировал все книги, которые читал. «Вот только я читал те же самые книги», — Гарри пробегал глазами по строчкам в блокноте. С каждой страницей он будто путешествовал назад во времени. Вот записи по поводу прорицания и приориенкантатим. Еще раньше, отрывки текстов по поводу возможности существования атлантов и других подобных древних цивилизаций. Дальше, подробности по поводу наложения обливиэйта, потом прогоминум ревелия. Гарри перевернул еще пару страниц назад. Там были записи по поводу предсказаний. Все книги, которые прочел Гарри в Хогвартсе, кроме тех, что он достал в запретной секции, прочел и лже-Янна. Он читал то же самое, что и я, и в том же порядке. Похоже, я зря думал, что он не уделяет мне достаточно внимания. Он не только подрядил рассольку следить за мной, но и хотел знать, чем я занимаюсь в библиотеке, что я могу искать, пути моих размышлений, — изумился Гарри. Любой другой, кто увидел бы записи лже-Янны, не обратил бы на них никакого внимания. У многих студентов существовали подобные сжатые конспекты, но для Гарри это было громадное подтверждение того, что за ним методично и всесторонне следили. Присев на кровать, он уставился на точку впереди себя. «Итак, что имеем в сумме?» Этот безликий занял место настоящей Янны и напросился, чтобы его отправили в Хогвартс. А поскольку о роде Яги ходят нелицеприятные слухи по поводу каннибализма и темной магии, то ему выдали отдельное от всех жилье, где он мог ни от кого особо не прятаться. Кроме того, притворяясь Янной, он получил привилегии в виде того, что по ведьмовским обычаям мог считаться совершеннолетним и делать все, что вздумается. В Хогвартсе у него была полная свобода действий, — подводил итог Гарри. Подговорив Феодору, он сделал так, чтобы Баба Яга больше не появлялась в их доме. Зачем он это сделал? По словам Феодоры, Баба Яга, заявившись утром, точно знала, кто прикидывается Янной. Безликий ожидал такого поворота событий и поэтому решил себя так обезопасить, хм, и почему он во время побега убил Яну, но даже не попытался разыскать рассольку. Эльфийка ведь могла рассказать много чего. Видно, Яна знала еще больше и поэтому была гораздо опаснее для него. Гарри закрыл записи лжи Яны и швырнул их на стол. В школе он часть времени следил за мной и вычитывал всю литературу, которую читал и я. К чему такие сложности? Можно же было, к примеру, воспользоваться легилименцией и покопаться в моей памяти, а потом стереть мне воспоминания об этом облевейтом. Но, видно, Безликий не стал так рисковать, как и не стал слишком со мной сближаться. Складывается впечатление, что его больше интересовало просто наблюдение за мной. Кроме того, то, что он пригласил меня к себе домой, еще не значило, что я соглашусь. Гарри посмотрел на шкаф. Значит, то, что я могу отказаться, для него бы не стало проблемой, потому что иначе он бы попытался со мной сдружиться, чтобы быть уверенным, что я точно приеду. Но опять-таки он этого не сделал. Вместо этого он просто соблюдал дистанцию и наблюдал. То, что я понял, что в доме полно народа под Империусом, для него было неприятной неожиданностью. Так что для него стало важнее избавиться от меня и Виктора, чем сделать то, что он задумывал изначально. Дальнейший ход его мыслей оборвали громкие звуки. Складывалось впечатление, что кто-то за дверью кидал тяжелые булыжники на пол. Гарри, от ужаса, что его сейчас обнаружат, оцепенел. Источник звука все быстрее приближался к комнате. «О, нет!» – пронеслось у Гарри в голове, как только он понял, кто это шумит. В дверь впечатался каменный кулак, разнеся верхнюю ее часть на щепки. В комнату ворвалась женская статуя, которая охраняла вход в жилье лжеяны, и завизжала нечеловеческим голосом. Немного растерявшись, Гарри спрыгнул с кровати. Статуя ринулась в его сторону, сжимая кулаки в намерении ударить. Гарри отшатнулся в сторону и прыгнул на кровать. Статуя, резво развернувшись, по касательной вмазала ему по правой ноге, попутно содрав кожу до крови. «Иди к черту, твой хозяин больше тут не живет», — выкрикнул Гарри, выбегая из комнаты в гостиную. Статуя вновь заверещала так, что у него заложило уши. Гарри поднял в воздух все предметы, которые только видел, и стал швырять их во врага. Статуя, немного замедлив свой ход, раскидывала руками мусор, который в нее летел. Поддавшись панике, Гарри направил в нее самый большой поток огня, который только мог наколдовать. Языки пламени врезались статуе в лицо, но та продолжала идти вперед. Гарри спешно отступал, обходя стол по кругу и не отпуская внимания от огня. Внезапно статуя сделала быстрый рывок вперед и схватила своими руками его за горло. Из-за высокой температуры ее мраморное лицо осыпалось, превращаясь в невнятное месиво, но зато она более не кричала. Статуя приподняла Гарри в воздух и стала душить его. Жар, исходящий от ее лица, казалось, обжигал ему кожу. Гарри вцепился руками в предплечье статуи. Ноги его безвольно болтались над землей. Она ничем не отличается от лягушек и тритонов, которых я разделывал. Собрав всю злость, Гарри придвинул свои руки к плечам статуи. Мрамор на груди статуи стал трескаться, и через несколько секунд у нее отломились руки и, освободив Гарри, упали на пол. Но хранительница жилища не собиралась сдаваться. Она все равно продолжала идти в сторону поспешно отбежавшего Гарри. «Живучая падла», — подумал тот, с легким восхищением наблюдая, как оторванные руки статуи двигались в его сторону, перебирая пальцами по полу. Гарри направил огонь на ноги статуи, постоянно отступая назад. Мрамор крошился под действием пламени. Сначала одна, а потом и вторая нога отломились. Статуя упала на пол, и ее туловище разбилось на несколько крупных кусков. Две руки медленно продолжали подползать к Гарри. «Да задолбала ты!» – возмутился он, запрыгивая на стол. Гарри выпустил еще несколько потоков огня в сторону рук. С каждым пройденным дюймом те двигались все медленнее, пока пальцы полностью не осыпались. Оставшиеся куски мрамора все еще продолжали дергаться на полу, но больше не представляли опасности. В комнате после активного использования огня было очень жарко, а воздухом было тяжело дышать из-за громадного количества углекислого газа. Гарри чувствовал, что у него горели щеки. Вытерев пот со лба, он спрыгнул со стола. «Вот тебе и побывал тут незаметно», — выдохнул Гарри, осматривая ущерб, нанесенный гостиной. Каменный пол в некоторых местах оплавился до зеркальной поверхности. Стулья, вазы, кресла, которые он запускал в статую, валялись сломанные по всей комнате. Вокруг были кучи белого порошка, которые остались от мрамора. Кое-где были видны пятна крови. Чертыхнувшись, Гарри посмотрел на ногу, которая кровоточила. Потянувшись было за волшебной палочкой, он снова выругался. «Рану заживлю потом, а вот от остатков крови надо избавляться прямо сейчас». Стянув с себя свитер, Гарри снял футболку и разорвал ее на части. Забинтовав ногу, он заткнул остаток ткани за пояс. Методично обойдя комнаты, он сжег огнем все пятна своей крови. Прихрамывая, Гарри покинул жилье Лжеянны. Гарри ужинал в большом зале. На нем была темная водолазка, которая скрывала наливающиеся синяки на шее. Нога все так же была забинтована под штаниной. В больничное крыло Гарри обращаться не собирался, а волшебной палочкой воспользоваться не мог, ведь если ее проверит, то к нему возникнут вопросы. Ему оставалось лишь ждать, пока приготовится раствор бадьяна, который он сделал час назад. А это значило, что мучиться болями в ноге придется до самого утра. В зал зашла Гермиона. Удивившись, увидев Гарри, она тут же подошла к нему. «О, привет! А я думала, что ты отправился к Янне в гости. Я уже вернулся оттуда», — кисло ответил Гарри, помешивая в тарелке еду. «Так что остаток каникул проведу тут». Гермиона присела напротив. «Что же случилось?» Гарри подозрительно на нее посмотрел. «А ты никому не расскажешь?» — спросил он. «Нет, конечно», — пообещала Гермиона. Слегка наклонившись вперед, Гарри рассказал о событиях последних двух дней. Естественно, это была урезанная версия, которую он и Виктор скормили Аврорам. «Боже!» Гермиона в ужасе прикрыла рот. «Какой кошмар! Хорошо, что тебе и Виктору не навредили». «Да, невероятно повезло», — согласился Гарри. «Вот так сидишь одна в Когтевранской башне и ничего не ведаешь, а вокруг тебя такие события происходят». Гермиона сочувственно покачала головой. «Бедная мама Янны, в один день лишится двух близких людей». Вспомнив о том, как он давно уже пытается попасть в гостиную Когтеврана, Гарри решил испытать удачу еще один раз. «Скажи, ты не могла бы провести меня в библиотеку вашего факультета? Я знаю, ты уже мне отказывала, но это важно. У меня и раньше были кое-какие подозрения по поводу Янны, а теперь...» Гарри изобразил тяжелый вздох и понурил голову. «В общем, мне нужна кое-какая информация. Это может помочь найти самозванца». Гермиона хотела было что-то сказать, но тут же замолчала. «Но почему ты не поделишься этой информацией с Аврорами?» Подумав, спросила она. «Я пока не уверен», — Гарри жалобно посмотрел на Гермиону. «Нужно проверить, прежде чем что-то им рассказывать. Можешь помочь?» Немного помявшись, Гермиона посмотрела по сторонам и прошептала. «Хорошо, так и быть. Я пропущу тебя в гостиную Когтеврана. Приходи в час ночи в нашу башню на последний этаж». «Спасибо», — Гермиона кивнула. Встав из-за стола, она нежно потрепала Гарри по плечу и, подхватив пирожное, вышла из зала. Кто ж знал, что получить доступ в башню Когтеврана можно, только надавив на жалость рассказом о том, как тебя недавно чуть не убили. Гарри допил свой чай и аккуратно вылез из-за стола. Может, хоть там будет что-то по поводу источника магии. Промучившись до глубокой ночи от боли в ноге, Гарри дождался назначенного времени. Надев мантию-невидимку, он поднялся на самый верх башни Когтеврана и стал ждать, пока дверь наконец не открылась и оттуда не появилась грива каштановых волос. «Гарри!» – прошептала Гермиона, всматриваясь в темноту. «Я тут», – ответил он и скинул мантию-невидимку. «Ох, проходи», – пропустила она его внутрь. «Добрался без проблем?» «Ага, меня никто не видел», – ответил Гарри, осматриваясь по сторонам. Куполообразный потолок гостиной был расписан звездами. Арочные окна прикрыты шелковыми занавесками, а все свободное пространство, кроме центра комнаты, было занято стеллажами с книгами. «А это она?» – спросил Гарри, указывая на женскую статую на низком постаменте в центре комнаты. «Да, это Кандида Когтевран», – гордо ответила Гермиона. Гарри подошел поближе. На голове у статуи красовалась диадема. «Это ее прижизненная статуя», – сказала Гермиона, приняв изумление Гарри за восторг. «Скажи, а что это у нее на голове? Диадема? Ао, это был уникальный артефакт, который якобы прибавлял ума всякому, кто наденет его себе на голову», — рассказывала Гермиона. «Диадема давно уже утеряна». У Гарри похолодели руки. «Не утеряна. Точно такая же диадема была раньше в комнате с хламом на верхних этажах Хогвартса. А сейчас она лежит в дупле дерева на утесе». Гарри с удивлением рассматривал мраморную копию диадемы, которую нашел в начале учебного года. Глава 24. Нейтралитет или активные действия. «Как ты думаешь, эта диадема действительно добавляла ума?» — спросил Гарри Гермиону. «Сомневаюсь», — ответила та. «Ум, не мясо в магазине. Его нельзя попросить отрезать побольше. Скажи, а ты не знаешь, какого цвета драгоценные камни были в этой диадеме? А что это ты вдруг заинтересовался таким?» Гермиона подозрительно прищурилась. «Да вот», — подумал, — «может, Кандида Коктевран создала эту диадему, как заменитель своего зелья. Так что, может, и камни имели такой же голубой цвет. Ну, подошедшим до нас сведением центральные камни действительно были голубыми», — сказала Гермиона, почесав висок. «Но я сомневаюсь, что Кандида сначала создала зелье, а потом свою диадему. Я думаю, что зелье было создано гораздо позже студентами, которые учились на нашем факультете. Может, диадема имела более продолжительное действие, чем зелье», — высказал свою догадку Гарри. «Без понятия», — отрезала Гермиона. «Диадема давно утеряна. Как она действует, уже абсолютно не важно. Хм, а ты не знаешь, Кандида когда-то пропадала куда-то на долгие промежутки времени, или, может, теряла сознание и не приходила в себя неделями? Смотрю, тебя не отпускает идея, что диадема – просто улучшенная версия зелья». Тепло улыбнулась Гермиона. «Но нет, расстрою тебя. Мы мало знаем про быт основательницы нашего факультета, так что этот вопрос останется без ответа. Одно из двух. Либо диадема, которую я нашел, хорошая копия, либо по какой-то невероятной удаче я получил артефакт одного из основателей школы». Гарри перевел взгляд с Гермионы на статую Кандиды Коктевран. «Я уже видел распределяющую шляпу. Предмет, созданный Годриком Гриффиндором, отлично имитировал наличие разума. Так почему бы Кандида не могла создать артефакт, который содержал бы в себе настоящий разум? Ведь вокруг диадемы, которую я нашел, уже есть красное облако. Что, если легенда правдива? Что, если диадема в буквальном смысле добавляет ума?» «Гарри», — Гермиона вырвала его из размышлений, — «ты же хотел найти какую-то информацию тут?» «Да, конечно». Сосредоточившись на поисковом запросе, Гарри стал водить волшебной палочкой по спирали. Появившийся сноп фиолетовых искр немного покружил в воздухе и исчез. Гарри перефразировал запрос. «Фиолетовые искры также не смогли ничего найти». «Черт», — разочарованно протянул Гарри. «Ничего не нашел?» «Нет». «Может, я знаю, что ты ищешь?» «Нет», — Гарри тоскливо посмотрел на стеллажи с книгами. «Нет, ты точно не знаешь. Коктевранская библиотека была его последней надеждой. Он ничего не смог найти по поводу источника магии, кроме одной книги, в которой говорилось про фонтаны атлантов, которые должны были располагаться в особых местах». «Тупик», — констатировал Гарри. «Ну, ты все равно расскажи Аврорам про свои подозрения», — подбодрила Гермиона. «Подозрения?» — недоуменно переспросил Гарри. «Ах, да, подозрения. Конечно, я им расскажу. Спасибо, что впустила меня». «Да ни за что», — отмахнулась та. «Ты только береги себя и будь аккуратен. Кто бы мог подумать, что Янна не та, за кого себя выдает». «Милли могла», — выплюнул внезапно Гарри. «Что, прости?» — переспросила Гермиона. «Да так, ничего. Я пойду уже, наверное, к себе». «Ладно». Пожелав спокойной ночи, Гермиона проводила Гарри до выхода из гостиной Коктеврана. Гарри проснулся днем в своей кровати. Нога все так же болела. Потянувшись к тумбочке, он достал пузырек, в котором должен был доходить до нужного состояния раствор бадьяна. Отвинтив крышечку, он принюхался. «С этим надо что-то делать. Это не дело, что я не могу пользоваться палочковой магией из-за боязни, что ее могут проверить». Гарри снял с ноги окровавленный кусок футболки и вылил готовый раствор на ногу. Сукровица запузырилась и быстро стала исчезать. На ее месте медленно, но верно образовывалась новая кожа. Смазав раствором шею, Гарри поднялся с кровати. Постучав, в комнату зашел Фарли. Заприметив Гарри, он подошел к нему поближе. «Тебя декан просил зайти в кабинет директрисы». «Когда?» «Да прямо сейчас. Говорит, это срочно». «Хорошо. Сейчас приду». Гарри нервно почесал шею. Быстро одевшись, он пришел к кабинету МакГонагалл. Чинно постучавшись, он зашел в комнату, в которой собралась неожиданная компания. За столом сидела сама МакГонагалл, а возле нее стоял Грюм. Снейп, скучая, облокотился спиной на открытое окно. В одном из кресел сидела Тонкс. «А, Гарри, наконец!» — воскликнула МакГонагалл и указала на кресло рядом с Тонкс. «Присаживайся». «Доброе утро всем!» — кивнул Гарри и сел. «Мы тут обсуждаем вчерашние и позавчерашние события», — сказал Грюм и кинул в сторону Гарри небольшой кусок мрамора, который тот сразу словил. «Скажи, тебе это ни о чем не говорит?» Прежде чем ответить, Гарри повертел в руках то, что осталось от охранной статуи, которую он вчера разрушил. «Не, ни о чем. Скажи, тебе известно, почему тот, кто прикидывался Янной, хотел убить тебя и Виктора?» — спросил Грюм. «Без понятия», — Гарри поднял взгляд и спокойно посмотрел на Грюма. «Был ли ты вчера в комнате Янны, в которой она проживала тут, в Хогвартсе?» Продолжал свой допрос Грюм. «Нет», — не раздумывая ответил Гарри. «Нет, нет, нет, только не это, чем я себя выдал». Оставаясь внешне спокойным, он паниковал не на шутку. «Я почему спрашиваю? Еще вчера днем статуя, которая охраняла вход в ее комнаты, стояла на постаменте, а уже вечером, когда мы принялись вскрывать проход, пропала», — объяснял Грюм. «Когда же сегодня утром мы наконец смогли подобрать пароль к комнатам, то обнаружили там разрушенную охранную статую и обстановку в таком виде, будто там дрались все дебоширы Хаксмида. Тебе это ни о чем не говорит? Если намекаете, что это я туда заходил, то можете проверить мою волшебную палочку», — предложил Гарри. Тонкс протянула руку в его сторону. Гарри передал ей свою волшебную палочку. Приори инкантатим, Тонкс наложила чары, только парочка новых поисковых заклинаний, которые наложили на стеллажи с книгами. Это точно произошло не в покоях Янны. Остальное, да, это те же заклинания, что вчера у него проверили Авроры. Более он не колдовал. Грюм, можете сами проверить. Я тебе верю, Тонкс, отказался тот. Стеллажи с книгами, что-то искал, Гарри. Думал почитать что-то интересное, для отвлечения. Ясно, сказал Грюм. Думаю, нам стоит проверить тебя легилименцией. Вот я и допрыгался. Гарри сжал рукой подлокотник кресла. С ней театрально откашлялся. Стоит ли мне напоминать о моем присутствии, или вы сами догадаетесь? Думаю, будет лучше, если его проверит Джон, предложил Грюм. Я могу его вызвать прямо сейчас. Нет, резко отрезал Снейп. Он не состоит в Ордене Феникса. Меня вообще возмущает, что вы за моей спиной позволили какому-то Аврору копаться в воспоминаниях Поттера. Если кто и будет его сейчас проверять, то только я. Северус, давайте будем благоразумными, подала голос МакГонагалл. А я и есть сама разумность, парировал Снейп. Грюм мне не доверяет. Ладно, пусть будет так, но почему вы пошли у него на поводу? Его доводы показались мне обоснованными, дипломатично ответила та. А доводы Дамблдора? Он столько лет твердил, что мне можно доверять, но даже после его смерти я все равно в ваших глазах навсегда останусь ненадежным элементом. Холодно спросил Снейп. Я не хотела вас обидеть, Северус, попыталась его успокоить МакГонагалл. Грюм с нескрываемым раздражением смотрел на Снейпа. Тонкс, будто не зная, куда себя деть, поглубже спряталась в кресло. «Я его проверю», — отчеканил Снейп. «Хорошо», — нехотя согласился Грюм. «Но только проверь, что он делал после того, как вернулся в Хогвартс. Гарри, если профессор зельеварения влезет, куда ему не следует, сразу скажи нам. Я думаю, что это неправильно. Залезать в мозги тому, кто не давал никаких поводов, чтобы ему не доверять», предпринял отчаянную попытку переубедить магов Гарри. «А это не вам решать», — Снейп указал на него волшебной палочкой. «Легилименс». Гарри подавил все свои мысли. Он сидел в кресле, но ничего не ощущал. Никаких проблем вокруг него не было. Снейп не снижал своего напора. Гарри почувствовал, что учитель по зельеварению постепенно пробивается в его воспоминания. Головная боль, словно кислота, стала разъедать ему мозг. Сменив тактику, Гарри начал поднимать из глубин памяти то, как он разделывал лягушек и тритонов на отработке. «Да, отбивайтесь», — подначивал Снейп. Поняв, что его воспоминания скоро будут раскрыты, Гарри стал показывать, как после того, как он вернулся в школу, он проходит мимо охранной статуи и идет в гостиную Слизерина. «Уже лучше», — сказал Снейп. Вдруг в памяти Гарри появилось воспоминание, как Грюм применяет к нему Круциатус. Но такого же не было, в замешательстве подумал Гарри. В этот же момент Снейп стремительно ворвался в его воспоминания. Маг увидел все, и как Гарри открыл проход, и как понял, что Лжеянна следил за ним и читал те же книги, что и он. В воспоминаниях всплыл короткий бой с охранной статуей, и как он потом выжигал свою кровь на полу. Гарри сжал подрагивающие руки в кулаки и положил их себе на колени. Чувствуя себя словно оплеванным, он опустил голову вниз. Снейп покинул его воспоминания, но он узнал все, что нужно. Один из секретов Гарри был раскрыт. «Он не был в комнате нашего самозванца», — объявил Снейп. Он пытался уговорить статую пропустить его, но та отказалась. Боясь даже посмотреть в сторону профессора зельеварения, Гарри повернул голову в противоположную сторону. «Хм, тогда придется тщательнее исследовать останки охранной статуи», — Грюм задумчиво потер подбородок. Он ничего не рассказал, Гарри пораженно уставился на пол. «Но, почему, Гарри, прости, что мы прочитали твои воспоминания», — мягко сказала МакГонагалл. «Но ты должен понимать, мы делаем это для твоего же блага. Волдеморт хочет тебя убить, и мы делаем все от нас возможное, чтобы обезопасить тебя», — подхватил Грюм. «Мы должны иметь всю информацию на руках и быть уверенными, что все странные события, происходящие вокруг тебя, не были результатом твоих собственных действий. Плевать, почему Снейп сделал то, что сделал. Этой ситуацией стоит немедленно воспользоваться по полной, чтоб они 100 раз подумали, прежде, чем снова влезть в мои воспоминания». Гарри поднял голову. «Вы не имели никакого права, только на том основании, что вы сильнее, лазить своими грязными руками в моих мозгах». Гарри пылал праведным гневом. «Я же говорил, что не давал никаких поводов, чтоб мне не доверять». МакГонагалл пристыженно замолчала. Грюм играл желваками. «Из чего вы взяли, что это был Волдеморт?» «Не останавливаясь», — продолжал Гарри. «У вас есть хоть одно доказательство по этому поводу? Вы вообще уверены, что он жив?» «Не беспокойтесь, Поттер», — сказал Снейп, приподнимая рукав мантии и показывая татуировку черепа с выползающей изо рта змеей на своей левой руке. «Есть неоспоримые доказательства, что он жив. Черная метка, которой темный лорд наградил своих последователей, снова проявилась весной 92-го года. После того, как был выкраден философский камень из этой школы, темный лорд уже более года вновь ходит по нашей земле. Черная метка проявилась?» — потрясенно спросила МакГонагалл. «Так поэтому Дамблдор был уверен, что Волдеморт возродился. Что, тоже не нравится, когда вам недостаточно доверяют?» Снейп ехидно улыбнулся. «Видно, Дамблдор не посчитал за нужное сообщить вам эти сведения. Неприятно, правда? Снейп был пожирателем смерти. Волдеморт действительно жив? Вот уж поистине сегодня день открытий», — подумал Гарри. «Но все равно, почему вы думаете, что это именно Волдеморт напал на меня?» — спросил Гарри. «У него, получается, был целый год, чтобы это сделать. Он мог напасть, пока я жил у дяди и тети, но не сделал этого. Зато он с сентября месяца притворялся другим человеком и жил в Хогвартсе. Сначала подумайте и ответьте, сколько может быть врагов у такого юного мага, как вы?» — спросил Снейп. «И сколько из них пойдут на то, чтоб убить вас и людей, которые рядом с вами?» «Никто из нас и не утверждал, что это мог быть сам темный лорд в образе Янны Иги. Возможно, кто-то из его соратников. Но я вас уверяю, его почерк и стиль сквозит в каждой мелочи этой истории. В общем, Гарри», — сказала МакГонагалл, — «мы подумали и решили, что ты больше не вернешься к Дурслям, даже на летние каникулы. До дня своего совершеннолетия ты останешься в школе. Незамедлительно мы примем меры, чтоб обезопасить Хогвартс. Теперь проходить на территорию школы можно будет, только предварительно пройдя водопад воров, который смывает чары, подобные Империусу, и отменяет зелья наподобие оборотных», — сказал Грюм. «Кроме того, мы усилим защитные чары». Гарри внезапно рассмеялся. «А это смешно», — сказал он. «Вы предлагаете мне поверить, что вы сможете меня защитить. У вас уже не получилось это сделать для моих родителей. Да и лжеянна с легкостью прошел все уровни вашей защиты. Вы думаете, что простой водопад воров кого-то остановит? Можно придумать кучу способов, как обмануть вашу новую защиту. Вы в догоняющих, и я не вижу действий, которые вы бы предпринимали на опережение». «Гарри, прекрати истерику», — сказал Грюм. «Мы хотим тебя защитить». «Нет, Гарри», — покачивая головой, встал с кресла. «Вы не можете меня защитить. Вчерашний день это отлично показал. К тому же, в мире, где оборотное зелье можно пить как сок на обед, а Империус так же легко накладывать, как чихнуть, я никому не могу доверять». Развернувшись, Гарри направился к двери. Вслед он услышал только слова МакГонагаллу «не надо», видно, предназначавшиеся Грюму, который хотел его остановить. Выйдя из кабинета, Гарри спустился вниз. Выбежав во двор, он прислонился к одному из деревьев. На улице было холодно, но он этого не чувствовал. На волоске, буквально, Гарри вдохнул полными легкими зимний воздух. Гарри стоял у кабинета Снейпа. Уже целый час он ждал, когда профессор зельеварения появится, но, видимо, тот был занят более важными делами. Из-за угла неожиданно вышел Снейп. Молча посмотрев на Гарри, он подошел и открыл дверь в свой кабинет. «Проходите», — предложил Снейп. Как только они оба зашли внутрь, тот поводил волшебной палочкой над дверью, тихо проговаривая заклинание. Подойдя к камину, Снейп вытянул из внутреннего кармана мантии мешочек. Зачерпнув немного содержимого, он швырнул его в огонь и жестом предложил Гарри пройти через голубовато-красные языки пламени. Немного поколебавшись, тот зашел в камин и вышел в разрушенном доме. На полу были горы мусора и сломанных досок, обильно притрушенных снегом, который залетел через разбитые окна. «Знаете, я раньше думал, что вам не место на нашем факультете», — сказал Снейп, выходя из дома. «Но, наблюдая сегодня, как вы изворачивались и манипулировали, я не мог не восхититься. Вы ничем не выдали, что были удивлены моими словами. Напротив, хладнокровно обернули ситуацию в свою пользу. Наверняка у Грюма и раньше были какие-то подозрения по вашему поводу, иначе он бы и не заикнулся сегодня о том, что хочет прочитать ваши воспоминания. Не хотите рассказать, в чем же вы прокололись?» «Нет», — Гарри проследовал за Снейпом. «Конечно, конечно», — ничуть не расстроился тот. «Вы хорошо запомнили, как я пробился сквозь вашу защиту. Старайтесь не засыпать наяву. Контролируйте каждую свою мысль. Не реагируйте на воспоминания, которые вам не принадлежат. Я понимаю, что вы не примете мою помощь в практике, поэтому просто хорошо запомните сегодняшние ощущения. Я так и сделаю». «Где мы?» — спросил Гарри, оглядывая пустую поляну, полуразрушенный дом и небольшую речушку рядом. «Мы находимся в моем личном напоминании о том, что будет, если принимать не ту сторону. Грюм собирается предпринимать усилия, чтобы защитить Хогвартс, а в вашем кабинете целая дыра в безопасности», — заметил Гарри. «Через этот камин никто не пройдет. Я использую летучий порох с собственной формулой и всегда держу мешочек с собой». Гарри понимающе кивнул. «Почему?» — спросил он. «Почему что?» — «Не прикидывайтесь», — ответил Гарри. «Вы уже не в первый раз пытались использовать на мне легилименцию. Вы могли сегодня меня выпотрошить и узнать все, но не стали. Вы могли рассказать Грюму и МакГонагаллу, как я обошел охранную статую, но не стали. Почему?» «Ранее я хотел узнать ваши воспоминания не для того, чтобы докладывать о них Грюму», — ответил Снейп. «Я лишь хотел быть уверенным, что вас не перетянули на сторону темного лорда». «Послушайте, давайте закончим этот идиотизм», — Гарри раздраженно потер рукой лицо. «С чего вы взяли, что это именно его рук дело? И не надо мне повторять речи, которые вы толкали в кабинете у МакГонагалл. Его возрождение и нападение на меня лжеянны, это два ничем не связанных события. Во всяком случае, я не вижу взаимосвязи. Темный лорд действительно возродился после того, как погиб в Годриковой впадине, ведь его душа не покидала наш мир. Философский камень, который был на сохранении в Хогвартсе, был выкраден. И буквально на следующий день черная метка на моей руке снова проявилась». «Что это за философский камень такой?» — спросил Гарри. «Главный реагент для создания эликсира жизни», — ответил Снейп. «С помощью этого зелья душа и разум темного лорда могли закрепиться в теле другого человека. И я уверен, что он так и сделал. Захватил чужое тело и закрепил результат эликсиром жизни. Вы были пожирателем смерти?» «Да, но очень быстро осознал свою ошибку. Поэтому я и решил помочь Дамблдору победить темного лорда, чтобы успокоить собственную совесть», — сказал Снейп, разглядывая разрушенный дом. «Вы были его двойным агентом?» «Да. Как видите, Грюм и остальные до сих пор мне не доверяют. Значит, я очень хорошо сыграл свою роль». «Понятно. Так почему же вы уверены, что именно Волдеморт на меня вчера напал?» — спросил Гарри. «Скажите, а как вы думаете, кто на вас напал?» «Я... я не знаю», — растерялся Гарри. «В моей голове куча теорий. Начиная с той, что это Дамблдор прикидывался Янной. Я не знаю, что и думать. Если честно, я не могу поверить, что это был Волдеморт. Он ведь держал в страхе всю Великобританию. Но то, как лжеян набился со мной вчера, я прокручивал наш бой в голове снова и снова. И думаю, что маг величины Волдеморта мог сделать больше. Вам кажется, что ваш противник не был так силен, как должен был бы быть?» «Да». «Тогда будьте уверены, это был Том Реддл», — безапелляционно заявил Снейп. «Том Реддл? А это кто?» Снейп ненадолго замолчал. «Это настоящее имя темного лорда», — неохотно ответил он. «Хорошо, но вы же не предлагаете мне просто поверить вам на слово, что это Волдеморт прикидывался Янной. Я не буду вам выкладывать все сведения, которыми обладаю, а вас прошу не игнорировать очевидные вещи», — Снейп отрицательно покачал головой. «Кстати, мысль, что это был Дамблдор, советую выкинуть из головы. Он мертв, и уверяю, он все равно бы умер от неизлечимого магического проклятия, даже если бы его не убили раньше». «Кто его убил?» — спросил Гарри. «Том Реддл. Знаете, я все равно не могу понять, что самозванец хотел сделать в доме Яны», — сказал Гарри. «Чего он хотел достичь? Я думаю, он хотел с вами просто поговорить. Вы такую мысль не рассматривали?» «Нет», — удивился Гарри. «Зря. Думаю, одна из его целей, кроме слежки за вами, была именно в том, чтоб поговорить с вами без свидетелей в безопасном месте, где никто не сможет помешать. И о чем же он хотел поговорить? Кто знает?» Снейп пожал плечами. «Спросите у него в следующий раз, как встретитесь с ним». Гарри выдавил из себя короткий смешок. «Как только Лжеянна понял, что я его раскрыл, он сразу попытался меня убить», — сказал он. «А с мертвым много не поговоришь. Так что, я понимаю, что вам не хочется обвинять во всех ваших бедах темного лорда», — Снейп печально улыбнулся. «Ведь вы его считаете чуть ли не спасителем. Магия постепенно исчезает из нашего мира, и никто, кроме него, ничего не предпринимал». «Что?» — Гарри замер. «С чего вы взяли, что я так думаю? Вас выдают мелкие фразы, оговорки, поведение. Смотрю, у вас было много времени для наблюдения за мной. Похоже, не только Лжеянна этим занимался». «Нет-нет, что вы», — заверил Снейп. «Для наблюдений нет оснований, если вы постоянно мониторите слухи и домыслы, которые циркулируют на факультете. Так можно много чего узнать. Например, то, что одна студентка пописывает рассказы неподобающего содержания в Ведьмополитан, или что мальчик, который выжил не сильно-то, и осуждает темного лорда за смерть своих родителей. На что не пойдешь ради спасения маги. Я никогда не высказывал такие вещи вслух. Каждая жизнь ценна. Бросьте. Я думал, мы тут ведем разговор как взрослые люди. Без масок», — недовольно сказал Снейп. «Давайте оставим лицемерные гуманистические идеи для дураков. Любой, у кого есть хоть полторы извилины в голове, должен понимать, что не каждая человеческая жизнь важна. И если можно пожертвовать кем-то ради всеобщего блага, то это стоит сделать. Я никогда не говорил, что смерть моих родителей или моя может быть оправдана необходимостью спасения магии. Но думали, не так ли? Магия – величайший дар нашего мира. Жалко будет ее потерять. Вот только темный лорд не тот, кому можно доверять миссию по спасению. Он не знает, где стоит остановиться». Гарри не нашел, что ответить, ведь Снейп верно догадался. Такие мысли у него были, но он отгонял их от себя. Они были настолько ужасными и противными, что осознавать их не хотелось. Гарри молчаливо разглядывал пейзаж. «Вы можете проигнорировать все мои слова», — продолжал Снейп. «Вы еще молоды. Думаю, чтобы понять, кто такой темный лорд, вам придется все прочувствовать на собственной шкуре. Кстати, советую не отталкивать от себя полностью Орден Феникса. Они, конечно, сборище безголовых куриц, бегающих по двору, но когда темный лорд решит взяться за вас по-серьезному, вам бы не помешало, чтобы кто-то путался у него под ногами. А теперь нам пора вернуться в Хогвартс». «Стойте», — Гарри остановил того. «Скажите, а что вам известно о пророчестве Трелани? Вы про то пророчество, которое рассказали темному лорду и о котором вам поведала МакГонагалл или Грюм?» — спросил Снейп. «Или о том, которое это всех утаил Дамблдор? Вы знаете?» «Конечно, Дамблдор незадолго до своей смерти рассказал мне о нем, но не думайте, что я буду активно как-то помогать вам или препятствовать. Вы так давно знали. Так почему же скрыли эти сведения от других?» — спросил Гарри. «Я не хочу брать на себя ответственность за то, что будет, и не собираюсь подгонять будущее. Кроме того, знаете ли, я планирую выжить в этой мясорубке. А это будет сложно сделать, если я буду находиться в самом эпицентре событий. Если вы так верите в пророчество и хотите выжить, то есть самое надежное решение». Гарри с вызовом посмотрел на Снейпа. «Вы можете убить меня прямо сейчас, ведь гарантии того, что я действительно не разрушу мир своими действиями, нет. Это не решит более сложной проблемы». Снейп чуть наклонился в его сторону. «Темный лорд, он вцепился в этот мир и хочет абсолютной власти. Он ни перед чем не остановится, и его так просто не убить. Если нам повезет, то вы найдете способ, как избавиться от темного лорда так, чтоб это не привело нас к катастрофе, которую сулило пророчество Трелани». Разговор со Снейпом Гарри обдумывал несколько дней. Профессор не сообщил ему много важных сведений, но даже те крохи, которые он получил, проливали свет на кое-какие вещи. Например, теперь Гарри точно знал, что настоящее пророчество было известно Дамблдору. Но старый волшебник решил ни с кем не делиться этими знаниями, кроме одного из своих приближенных. И Снейп и Дамблдор были уверены, что пророчество правдиво и должно сбыться. Они так боялись Волдеморта, что меж вероятностью захвата власти темным лордом и уничтожением волшебного мира выбрали второе, в надежде, что я смогу избавить их от Волдеморта и при этом не превращу все в пепел, раздумывал Гарри, сидя в гостиной Слизерина. У него на коленях мирно спал Грёма. Очень глупо доверять судьбу всего мира подростку. Мне кажется, это должно быть очевидно. С одной стороны, Гарри очень смущала позиция нейтралитета Снейпа и самого Дамблдора. Если их так пугали действия Волдеморта, то они могли бы активнее ему противостоять. С другой стороны, у Гарри не получалось осуждать того же Снейпа. Он и сам, когда узнал о пророчестве, занял примерно ту же позицию. Правда, после недавних событий держать и дальше голову в песке не получится. Кто-то следил за ним и даже пытался убить. На такое Гарри не собирался закрывать глаза. Дамблдор написал мне письмо, в котором предлагал поговорить с Трелани и оставил запись пророчества в своей секретной комнатке, но не сделал ничего, чтобы донести эти сведения до меня напрямую. Гарри погладил Грёму. Хотя, казалось бы, и у него и у Снейпа была куча времени, чтоб это сделать. Это больше похоже на пассивное наблюдение со стороны, чем на активную борьбу с темным лордом. Как Гарри не пытался опять что-то выведать у Снейпа, тот не поддавался. Разговаривать о Дамблдоре он в принципе отказывался. Никаких новых сведений Гарри вытянуть не смог. Они так уверены в правдивости того, что изрекла Трелани. Гарри вновь подумал о словах кентавра. И вот я снова утыкаюсь в ту же стену, что и раньше. Стоит ли мне доверять пророчествам? Стоит ли мне тащить их в свою жизнь и принимать решения, исходя из них? Ответа он не находил. Позиция нейтралитета и спихивание судьбы волшебного мира на подростка вводила его в ступор и непонимание. Верно, Снейп и Дамблдор выжили из ума. Остаток каникул Гарри провел за созерцанием диадемы, которую он забрал из дупла дерева на утесе. Украшение действительно было очень похоже на то, что он видел в башне Когтеврана на статуе Кандиды. И у диадемы все так же было красное облако, которое начисто игнорировало Гарри. Как он не пытался его разговорить, все было тщетно. В итоге, Гарри пришел к мысли, что диадему таки придется надеть на голову, иначе дополнительного ума ему не видать. Чем ближе подходила дата окончания каникул, тем больше студентов появлялось в Хогвартсе и тем более нервным становился Гарри. Ему все время казалось, что кто-то из учеников может снова оказаться лжеянной. Гарри все больше замыкался в себе, покидая спальню лишь для того, чтобы поесть. В гостиной Слизерина он бывал только по вечерам, когда там никого не было. Однажды, как он думал, он таки сойдет с ума от паранойи. Поздним вечером, пока Гарри сидел у камина и медитативно разглядывал огонь, в гостиную Слизерина вошла Милли. Девочка была мокрой с ног до головы, а впереди нее летел чемодан. А вот и виновник того, что нас теперь заставляют проходить через этот чертов водопад воров, воскликнула она. Ага, виновен, пробормотал Гарри. Ну как? Милли села в кресло напротив и зачесала рукой мокрые волосы. Я была права по поводу нашей слизеринской каннибалки, говорила же, что она из тех самых. Нет, ты немного ошиблась, ответил Гарри. Она действительно была не так проста. Но вот по поводу эльфийки, знаков на платье и подсвечников ты была не права. Лжеянна действительно наказывал рассольку, но только потому, что та пыталась освободить свою хозяйку. Ну, а по поводу остального, думаю, он даже не задумывался, что значит символ или из чего подсвечники. Просто взял, что подвернулось под руку. Но ведь он же мог придумать какое-то объяснение, в конце-то концов, сказала Милли, но тут же себя оборвала себя. Хотя тогда пришлось бы все это запоминать. Лучше, конечно, если и врать, то по-малому, но глобально. Эх, но ты не можешь отрицать, что я первая заметила, что с этой Янной что-то не так. Да, этого не отнять. То-то же, просияла Милли. Так, значит, он не из этих, нет, не думаю. Хм, Милли задумчиво промычала. А наши общие друзья с тобой не связывались? Нет, да мне, честно говоря, наплевать сейчас на них. Я понимаю, медленно кивнула та. После всех этих событий я удивлена, что у тебя еще крыша не поехала. Я бы всех и каждого сторонилась. Ну, так оно и есть. Знаешь, мне когда Пэм рассказала про всю эту ситуацию, Я вспомнила, как несколько раз натыкалась на парня в тех коридорах, где недавно была Янна, задумчиво сказала Милли. Янна тогда как сквозь землю проваливалась, зато этот красавчик всегда выходил с той стороны, где она пропадала. Правда, оживился Гарри. Рассолька не смогла описать, как выглядел Безликий. Возможно, Милли сможет. А ты помнишь, как он выглядел? А ты помнишь, что ел позавчера на завтрак? Милли сузила глаза. Нет. Ну вот и я нет. Гарри мгновенно скис. Похоже, узнать, кто принимал личину настоящей Янны, будет не так-то и просто. Может, не стоит? Спросил Грёма. Гарри и его уж сидели в заброшенной аудитории на последнем этаже Хогвартса. На парте перед ними лежала диадема с красным облаком. Стоит. Если это та самая диадема, то она прибавит мне ума, ответил Гарри. Распределяющая шляпа хорошо имитировала разум, но им не обладала. Так почему же диадема не может обладать дополнительным разумом? Он бы очень мне сейчас пригодился. Кандида Коктевран в свое время изобретала новые заклинания и была умной дамой. Может, я тоже смогу многие свои проблемы решить. Не стоит. Боюсь, прошипел уж. Успокойся. Если что-то пойдет не так, то утащи диадему и спрячь ее подальше. А потом найди. Найди Снейпа и приведи его сюда. Выдохнув, Гарри взял в руки диадему и надел ее себе на голову. Ничего не произошло. Ну что, Грёма с изрядной долей скептицизма наблюдал за Гарри. Хм, я ожидал хоть чего-то, но я не чувствую себя умнее, ответил тот, скорее глупым. Ничего не понимаю. Как сказала Гермиона, диадема Кандиды добавляет ума. Так почему же ничего не происходит? Я ожидал, что красное облако вокруг диадемы как раз и расширит мой разум. Думал, что там содержатся какие-то воспоминания из тех времен, когда она была создана. Но никаких изменений в себе я не ощущаю, подумал Гарри. Ничего? Спросил уж. Нет, я только чувствую себя идиотом в диадеме. Может, этот артефакт должен как-то активироваться? Грёма промолчал. Или диадема таки работает по тому же принципу, что и зелье Кандиды. Но тогда я должен... Мысли Гарри оборвались и, потеряв сознание, он упал лицом на парту, за которой сидел. Диадема слетела с его головы и покатилась по полу. «Друкс!» – испуганно прошипел Грёма. «Друкс, что происходит?» Гарри ничего не ответил своему питомцу. Глава 25. Планы Дамблдора и Снейпа. Конец февраля 1993 года. Дамблдор, сидя в кресле в своем кабинете, отстраненно наблюдал за Снейпом, который метался, словно тигр в клетке. «Что это значит?» «Это такой изощренный способ издевательств?» – вопрошал Снейп. «Показать мне и вам, что мы ни на что не годны и не ровня темному лорду?» «Не думаю», – покачал головой Дамблдор, с интересом рассматривая свою почерневшую руку. «Хотя не могу не признать, что защита на дневнике весьма изощренно наложена. Избирательное проклятие, которое настигает только тех, кто точно знает, для чего используется защищаемый предмет и кто хочет уничтожить его. Так зачем же было брать его в руки?» – взвыл Снейп. «Я же говорю, Волдеморт хорошо его замаскировал». Снейп сел в кресло. «Сколько мне осталось?» – спросил Дамблдор, указывая на больную руку. «Полгода. Возможно, год, если вы не будете активно пользоваться магией. Ну что ж, придется довольствоваться этим. Я не могу понять зачем. Зачем темный лорд решил сообщить вам секрет своего бессмертия?» – спросил Снейп. «Да, без сомнений, он наверняка хорошо припрятал свои крестражи, но это не значит, что мы не стали бы их искать. Он так уверен, что мы никогда их не найдем. Напротив, Том хочет, чтобы мы их нашли». Дамблдор постучал пальцем по столу возле блокнота в черном переплете. «Но не думаю, что это у нас получится. Темный лорд желает себе смерти?» Снейп недоверчиво прищурился. «Этого не может быть. Нет, он желает смерти не себе. Точнее, не совсем себе». Дамблдор посмотрел на блокнот. «Ты должен прекратить поиски Джинни Уизли. Мы объявим, что она сбежала в запретный лес. С ее семьей я поговорю. Нужно на корню пресечь слухи о том, что тайная комната была открыта. Никто за пределами Хогвартса не должен об этом подозревать. Вы думаете, что чудовище Слизерина, которое выпустил темный лорд, ее съело? Нет, но искать девочку тебе бесполезно. Нужно потратить силы на более важные дела. Какие? Мы начнем поиски крестражи. Точнее, ты начнешь», — разъяснял Дамблдор. «Я тоже думаю, что нам их не найти, но попытаться стоит». «Хорошо», — согласился Снейп. «Но сначала нужно укрепить защиту замка. Второй раз за два года сюда проникают, как к себе домой. Да, тоже не помешает, но я не вижу в этом смысла, и я бы на вашем месте не останавливал поиски тайной комнаты. Мы должны знать, что за чудовище там обитает и не вывел ли его темный лорд за пределы замка. Зачем? – удивился Дамблдор. Он был тут не из-за чудовища Слизерина. Нет, забудь про тайную комнату. Сейчас важны другие вещи. Хорошо, тогда, как вы думаете, как темный лорд проник в Хогвартс, и зачем ему было это делать, если он уже возродился после того, как философский камень был украден? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно задать себе немного другой. Дамблдор заерзал в кресле. Скажи, что ты разузнал по поводу крестражи. Крестраж – это часть души, которую маг отрывает от себя и заключает в обычном предмете вместе с копией своего разума, ответил Снейп. Таким образом, если волшебник умрет, то его душа не покинет этот мир, ведь ее часть все еще привязана здесь. Да, я тоже обнаружил похожие сведения, кивнул Дамблдор. Ни на какие мысли тебя это не наталкивает? У каждого крестража будет тот слепок копии разума, который был у мага на момент создания крестража, но душа одна общая. Хм. При этом душа и разум продолжают жить в фиктивном теле, обычном предмете, даже после отделения от мага, продолжил за него Дамблдор. Вы же не хотите сказать? Снипа почувствовал, как у него волосы встали дыбом. В этом блокноте была часть души и копия разума Волдеморта. Мне это подтвердил Фламель. Дамблдор указал в сторону черного блокнота. Точнее, он подтвердил, что там была чья-то душа. Фламель, создатель философского камня, удивился Снейп. Да, он, наверное, один из немногих волшебников, который еще понимает магию души, знает, как ей пользоваться. Я отправлял ему с собой этот блокнот, чтоб он на него посмотрел. Дамблдор кивнул. Волдеморту не надо было проникать в Хогвартс для открытия тайной комнаты. Он этого, собственно говоря, и не делал. Кто-то пронес один из его крестражей сюда. В итоге разум и душа, которые были заключены в блокноте, вырвались на волю. Но это значит, что теперь существуют два темных лорда. Именно. Первый изначальный создавал крестражей, погиб в Годриковой впадине. Он возродился в прошлом году при помощи философского камня и его души и разума, которые были привязаны к нашему миру даже после разрушения его настоящего тела. Второй, который был заключен в блокноте, заполучил тело недавно. Именно он приходил к тебе и рассказал про крестражи. Но, черт возьми, зачем он это сделал? Зачем было рассказывать нам о крестражах? И откуда он узнал, что я его предал? Судя по дате на блокноте и тому, как ты описал внешность своего внезапного визитера, Редл-младший просидел в заточении примерно 50 лет. Волдеморт, видно, сделал этот крестраж еще в то время, когда учился в Хогвартсе. Дамблдор задумчиво поглаживал свою бороду. Кто знает, что за столько времени Редблу-младшему могло прийти на ум. Нам известно немного, но, судя по всему, он решил избавиться от других крестражей. Что это? Простая месть за то, что его все эти годы держали в блокноте. Возможно. Так что я прошу тебя бросить поиски Джинни Уизли. Думаю, Редл-младший как-то воспользовался ею. Пока ты будешь заниматься поисками крестражей, я, по мере сил, буду искать ее сам. Я молю богов, что она просто мертва, и он не надругался над ней и не захватывал ее тело. Может, тогда нам не стоит искать крестражи? Если этого хочет Редл-младший, то зачем нам ему помогать? Спросил Снейп. Пусть они друг друга поубивают, а мы будем спокойно наблюдать со стороны. Нет, это стоит сделать. Волдеморт все еще не предпринимает никаких шагов после своего возрождения. Мне не нравится, что от него ничего не слышно. Ненадолго в кабинете воцарилась тишина. Ха! Воскликнул Снейп. Мне кажется, я понял, как Редл-младший узнал, что я мог предать Волдеморта. Теперь-то это уже очевидно, улыбнулся Дамблдор. Ну что ж, тогда пора приниматься за дело. Снейп встал с кресла. Да, согласился Дамблдор. Удачи тебе. Середина лета, 1993 год. Примерно за 4 часа до смерти Дамблдора. Вы хотели меня видеть? Снейп открыл дверь в директорский кабинет. Да, проходи, пригласил Дамблдор. Придерживая почерневшую больную руку, он медленно сел за свой стол. Скажи, как твои успехи в нашем деле? Ни одного крестража я так и не нашел, ответил Снейп, присаживаясь в кресло напротив. А у вас, я нашел тайную комнату, правда, пришлось убить чудовище, что там обитало. Также я обнаружил иссушенное тело Джинни Уизли. Ох, нужно уведомить ее родителей. Нет, Дамблдор жестом остановил Снейпа. Мы этого делать не будем. Пусть тело остается там. Снейп недовольно насупился. «Хорошо, это все, или вы хотели обсудить еще что-то важное?» «Да, я чувствую, как мое время заканчивается. Поэтому перед смертью я хочу поговорить с Томом. Свяжись с ним». «С Ридблом-младшим?» Снейп недоуменно посмотрел на директора. «Да, в вашу последнюю встречу он ведь рассказал тебе, как можно с ним связаться без помощи черной метки». Снейп кивнул. «Свяжись с ним. Скажи, что я хочу с ним поговорить. Пусть приходит к границам замка. Я пропущу». «Вы, верно, с ума сошли?» — возмутился Снейп. «Я не буду приглашать его в Хогвартс». «Почему?» «Наверное, потому, что не хочу, чтобы тут появлялся волшебник, который недавно открывал тайную комнату». Раздраженно выплюнул Снейп. «Да и вы слишком слабы, чтобы видеться с ним. Кроме того, мне не нравится, что вы обмениваетесь информацией с темным лордом. И почему-то я выступаю у вас гонцом. Сначала вы попросили меня передать темному лорду то полуправдивое пророчество. Потом в этом году Редбл-младший любезно встретился со мной на территории замка для разговора. Теперь же вы просите меня позвать его сюда. А-а, так ты догадался, что в том пророчестве была часть правды». Дамблдор лукаво улыбнулся. «Конечно, иначе темный лорд не купился бы на него. Я еще тогда понял, что часть про бессмертие должна быть верна, ведь только те слова касались его напрямую. Только вот я до сих пор не могу понять, чего вы добивались». «Видно, мне не обойтись без подробных разъяснений». Дамблдор поднялся с кресла и подошел к одной из стен. «Но, думаю, это даже к лучшему». Старый волшебник, держа в одной руке блокнот, стал выбивать ритм волшебной палочкой на неказистом камне в стене. «Я ищу лакрицу», — сказал Дамблдор и притопнул. «Северус, хлопни, пожалуйста, в ладоши». Снейп сделал, как его попросили. Стена исчезла, а за ней показался проход в плохо освещенную комнату. «Скажи, что тебе известно о стихийной магии?» — спросил Дамблдор, заходя внутрь. «То же, что и всем. Это обычные детские болезни». Снейп проследовал за ним. «Неумение детей-волшебников контролировать свою магию проходит почти сразу, как только они входят в сознательный возраст». «Да-да. Скажи, а ты знал, что много веков назад у нас был распространен только этот тип магии?» «Ну, до того, как изобрели волшебные палочки», — Дамблдор подошел к небольшому столу в центре комнаты. «Для того, чтобы научить юных волшебников пользоваться стихийной магией, им причиняли боль, намеренно вредили им. И это все было только для того, чтоб они, осознав эти чувства в полной мере, умели подчинять воздух, землю или там огонь». «Варварство», — сказал Снейп, разглядывая небольшой светящийся стеклянный шарик на треножной подставке на столе. «Несомненно, но древние маги не знали других способов, как пробуждать и направлять магию у детей». Дамблдор положил блокнот на стол, рядом со стеклянным шариком. «В те времена даже родились специальные ритуалы, благодаря которым маги могли получить абсолютный контроль над одной из стихий. К примеру, для того, чтобы огонь всегда тебе подчинялся, от тебя потребуется пожертвовать своим первым ребенком. Отдай половину запаса магических сил, и вода будет твоим верным другом». Ну и так далее. «Как-то слишком много надо отдавать за то, что можно получить гораздо дешевле или вообще бесплатно», — хмыкнул Снейп. «К примеру, адский огонь можно вызвать, пожертвовав только каплю своей крови». «Да, но волшебнику, который хорошо владеет стихийной магией огня, будет подчиняться любое пламя. И всегда», — заметил Дамблдор. «Конечно, для абсолютного контроля над стихией сначала необходимо по собственному желанию безвозмездно чем-то пожертвовать. К чему вы клоните?» Дамблдор указал волшебной палочкой на светящийся шарик. «Там хранится пророчество, которое при мне изрекла Трела немного лет тому назад. Конечно, ты не сможешь его прослушать, ведь оно не предназначается тебе, но я могу показать в омуте памяти свои воспоминания». «Ох, ну только не говорите, что вы все свои планы строите, исходя из того, что наговорила эта ненормальная», — скривился Снейп. «Это пророчество истина», — улыбнулся Дамблдор. «Ведь кое-какие события, которые его подтверждают, уже произошли. То неверное пророчество, что вы просили меня передать темному лорду», — задумчиво пробормотал Снейп. «Лили и ее муж мертвы, а их ребенок, которого вы не пускаете в Хогвартс, растет без родителей. Для чего вы так поступили?» «Я хотел, чтоб Волдемарт вышел из тени и попытался обойти пророчество». Дамблдор оперся руками на стол. «И, как подтвердил Фламель, в тот же день, когда Волдемарт исчез, я добился кое-какого успеха. Конечно, все получилось немного не так, как должно было, и не так, как я рассчитывал. Вальдемар перестраховался, но, думаю, это еще ему аукнется. Вы думаете, что сын Лили поможет избавиться от темного лорда? Спросил Снейп. Не поможет избавиться. Кое-чем, правда, придется пожертвовать, ради всеобщего блага. Ну, тогда у вашего спасителя громадные проблемы. Нашу землю топчет не только темный лорд, но и его более молодая копия, Редбл-младший. К тому же, не стоит забывать про недавно сбежавшую из тюрьмы Беллатрису Лестриндж, негодовал Снейп. Плюс, крестражи мы так и не нашли. Сколько же может потребоваться времени сыну Лили, чтобы найти их? А вы думали, как затянется его обучение, при учете, что вы не допускаете его в школу? Время не имеет значения, Дамблдор махнул рукой. Но поскольку я делал все, что в моих силах, чтоб приблизить конец Вальдемарта, то не думаю, что тебе придется ждать слишком много. В общем, я хочу попросить тебя об одной важной вещи. Какой? Насторожился Снейп. Старайся по возможности не вмешиваться в события. Наблюдай и помогай только в исключительных случаях. Твои активные действия могут навредить Гарри. Он должен сам до всего дойти и сам принять все решения. Это важно. Чтобы подчинить по-настоящему стихийную магию, любая жертва должна быть принесена по собственному желанию, иначе ничего не получится. Думаете, стихийная магия способна выцарапать все части темного лорда из нашего мира? Недоверчиво спросил Снейп. Но она слишком груба. Палочковая магия способна на более тонкие манипуляции. Да, думаю, только стихийная магия и способна вырезать эту опухоль. Так для чего же вы просите, чтоб я пригласил в школу Риддла-младшего? Я хочу поговорить с ним и подтолкнуть его к идее, что не стоит связываться с Гарри. Он должен понять, что не в его интересах вредить ему, сказал Дамблдор. Вальдемарт, к примеру, еще тогда, в Годриковой впадине, как он думает, обезопасил себя от Гарри. Именно поэтому он и не нападает на него снова. Он уверен, что Гарри для него не представляет угрозы. И он прав. До поры до времени так и есть.